Бхагаватам, песня 7, глава 11, текст 14. Глава называется «Четыре сословия». Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Випрасья дхьяя надини, випрасья дхьяя надини, шаданьясья пратиграха, шаданьясья пратиграха, раджновритти праджагаптур, раджновритти праджагаптур, авипрадвакарадбхи, авипрадвакарадбхи. Випрасья дхьяя надини, випрасья дхьяя надини, шаданьясья пратиграха, шаданьясья пратиграха, раджновритти праджагапти, раджновритти праджагаптур, авипрадвакарадбхи, авипрадвакарадбхи. Пожалуйста. Существует 6 занятий, предназначенных для браманов. Те же занятия дозволены и кшатриям, за исключением одного. Кшатрий не должен принимать пожертвования. Кшатрии царю также не разрешается взимать налоги с браманов, но он может обеспечивать себя, взимая невысокие налоги, пошлины и штрафы с других своих подданных. Существует 6 занятий, предназначенных для браманов. Те же занятия дозволены и кшатриям, за исключением одного. Кшатрий не должен принимать пожертвования. Кшатрию-царю также не разрешается взимать налоги с браманов, но он может обеспечивать себя, взимая невысокие налоги, пошлины и штрафы с других своих подданных. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Чхебхактисиддханты Свами Прабхупады. Намо Вишну Падая Кришна. Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает положение браманов и кшатриев следующим образом. Есть 6 занятий для браманов, 3 из которых обязательны. Изучение вед, поклонение божеству и раздача милостыни. Обучая других, побуждая их поклоняться божеству и принимая от них подношения, браманы получают все необходимое для жизни. То же самое говорится в Манусамхите. Шанам ту карманам асья трини кармани двивика, яджанадхья пате чайва вашудхасча пратиграха. Из 6 занятий браманов 3 являются обязательными. Поклонение божеству, изучение вед и раздача милостыни. В обмен на это браман должен получать пожертвования и тем самым поддерживать свое существование. Браман не имеет права наниматься к кому-то, чтобы зарабатывать на жизнь. В шастрах подчеркивается, что если человек хочет оставаться браманом, ему нельзя идти в услужение к другим, иначе он сразу лишается положения брамана и станет шудрой. Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами принадлежали к очень почетному роду, но из-за того, что они поступили на службу к Набабу Хусейн Шаху, причем стали не простыми чиновниками, а министрами, их изгнали из общества браманов. Они стали вести почти такой же образ жизни, как мусульмане, и даже изменили свои имена. Если браман не отличается чистотой, он не имеет права принимать пожертвования. Пожертвования нужно давать только тем, кто чист. Даже если человек родился в брахманической семье, но ведет жизнь шудры, он не должен принимать подаяния, ибо категорически запрещено. Кшатрии, хотя и обладают почти такими же возможностями и возвышенными качествами, как браманы, тоже не имеют права принимать пожертвования. Это им просто строго запрещено. На что в данном стихе указывает слово «апратиграха». Если получать пожертвования, если получать пожертвования не разрешается брахманам, что же уж говорить, ой, кшатриям, вернее, прошу прощения. Если уж пожертвования не разрешается принимать кшатриям, что же уж говорить о представителях более низких сословиях, вайш и тем более шудр. Им тем более нельзя этого делать. Царь имеет право взимать подоходные налоги, таможенные пошлины, штрафы и прочие виды платежей, лишь в том случае, если он способен обеспечить подданным полную безопасность и надежно защищать их жизнь и имущество. Если царь не в состоянии защитить своих подданных, он не имеет права брать с них налоги. Кроме того, ни один правитель не должен взимать налоги с брахманов и вайшнавов, целиком посвятивших себя практике сознания Кришны. Существует 6 занятий, предназначенных для брахманов. Те же занятия, дозволенные кшатриям, за исключением одного. Кшатрия не должен принимать пожертвования. Кшатрию царю также не разрешается взимать налоги с брахманов, но он может обеспечивать себя, взимая невысокие налоги, пошлины и штрафы с других своих подданных. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам йена тайшмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам йена бутале свайам рупакада махьям дадати свападантикам Ванчикалпа тарубьяща, крипасинкубьяхевача, патитанам павайнибьо, вайшнавибьо намо намаха, джая шри Кришна чайтанья, прабху нитьянанда, шри адвайта гададхара, шри вашри гора бхакта вринда, харе Кришна, харе Кришна, Кришна, Кришна, харе харе, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimati Niranjana Swami Dinamine Anahada Prayashana Prabhupadashya Tushtaya Shankirtana Pravritartham Hare Guru Maha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimati Bhakti Vidanta Swami Dinamine Namaste Saraswati Devu Guru Vani Pracharane Nervi Shesha Shunyavadi Paschatya Deshitarine. Итак, в шастрах есть очень много разных указаний, прямых указаний, но есть одна беда. Эти прямые указания не доходят до разума живых существ. Одна из функций разума называется понимание. И Кришна в Бхагавад-гите описывает, что есть понимание, то есть он говорит, что все нужно рассматривать через призму гун материальной природы, поскольку мы здесь в материальном мире находимся. А это уже подразумевает, что у нас есть ложное эго. Просто одни им руководствуются, а другие нет, но оно остается, оно есть. Просто мы можем его использовать и можем не использовать. То есть руководствуется или не руководствуется. И поэтому все в материальном мире рассматривается через призму трех гун материальной природы. И человек постигает, как действуют эти гуны. И Кришна описывает в Бхагавад-гите понимание в гуне невежества, понимание в гуне страсти и понимание в гуне благости. И четвертый вид понимания – истинное понимание. Истинное понимание. В чем же беда? Беда в том, что мы слышим какое-то прямое указание, но понимаем его как? Не просто по-своему. Мы не понимаем его в гуне благости. Оно прямое достаточно, но мы не можем понять его правильно. И слова вроде бы мы понимаем, но наше понимание в гуне страсти или в гуне невежества. То есть мы совершенно по-иному понимаем. Как Кришна говорит Арджуне, ашочанан вашочам ствам прагьявадам чабашасе. То есть ты говоришь-то как ученый человек, точно, но скорбишь о том, что недостойно скорби. То есть ты не понимаешь правильно того даже, что сам цитируешь. Очень удивительное положение живого существа. Оно что-то цитирует, и ему кажется, что оно понимает, потому что ясно же написано. Кшатриям нельзя брать пожертвования. Брахман должен вот так действовать. Вайши вот так, шудра вот так. Все вроде понятно. Все четко объяснено. И мы думаем, мы все поняли. Но мы не поняли ничего. Или если кто-то понял, то это едва ли один понимает в гуне благости. То есть, если он начнет комментировать, мы увидим, что мы-то даже и близко даже такого понимания не имели. Мы даже близко не имели такого понимания. И оно отнюдь противоположно даже тому пониманию, которое он дает. Противоположно. Как люди читают наши книги, они читают стих, потом читают комментарий, и у них такое впечатление, что комментарий вообще никакого отношения к стиху не имеет. И они говорят, ваш этот Бхакти-Веданта, тут что-то он там налепил что-то вообще. Какое отношение это имеет к стиху? Стих понятен, а комментарий вообще какая-то белиберда. Но комментарий непосредственно, напрямую связан с каждым словом этого стиха. И поэтому люди не могут читать эти книги. Почему? Потому что они в низших гунах находятся. Они, но когда они читают книги каких-то, комментарии к Бхагавад-гите каких-то других личностей, которые находятся в низших гунах, они говорят, во, вот это комментарий, четко, прямо, вот, прямо к стиху, прямо в строчку. Но он абсолютно никакого отношения не имеет к пониманию, к правильному пониманию этого стиха. Как, если вы помните, эти указания, прямые указания. Помните, такая история такая смешная, как у одного гуру были ученики, которые идеально выполняли его указания. Прямые указания. Как он говорил, так они и делали. И он поехал на коне, они его на коне повезли, а сзади бежали. И гуру что-то им там говорил, а конь высокий, и там мимо деревьев ехали, и ветки. А у гуру на голове тюрбан был. В вайшнавской культуре очень часто тюрбаны носят. Кшатрии, браманы, вайши. Тюрбан, как челма. Там один конец мочится, и там иногда замотана чашечка с водой. В курсе, да? Там в тюрбане чашечка с водой, и один конец туда. И когда жарко, эта вода все время в тюрбан, и голова все время остужается. Кровообращение постоянно хорошее. Человек не получает истому от жары. И у него тюрбан такой на голове. И когда он что-то им говорил, он ехал на коне, ветка ему тюрбан сбила. И ученики бегут. Он смотрит, тюрбан валяется. Он коня остановил и говорит, а тюрбан? Они говорят, не было указания. Он говорит, ну даю указание. Поднять тюрбан. Они тут же сразу, они отличные ученики были. Без указания они ничего не делали, как мы. Раз побежали, тюрбан подняли, все подняли и держат. Он говорит, ну, они, что, дайте мне. Все понятно, указания были, надо дать тюрбан, отдали. Гуру опять тюрбан одел и думает, каких я дураков воспитал, каких-то балбесы. И он так расстроился и стал их ругать. И опять едет на коне. И следующая ветка. Раз тюрбан ему опять. И тюрбан опять упал. Теперь они остановились и смотрят на тюрбан. И на гуру. Но они уже остановились. То есть они прогрессируют. Они уже остановились. Они понимают, что сейчас что-то должно произойти. Что наверняка. То есть уже экстрасенсорика сработала. Они уже думают. Наверняка сейчас придет указание тюрбан поднять. Они остановились возле тюрбана, и на гуру смотрит на тюрбан. И гуру ждет. Ну что, они поднимут, не поднимут? И гуру говорит, поднимайте тюрбан и несите мне. Вот они вдохновленные подняли тюрбан, прибежали, гуру отдали. И гуру думает, о кошмар. Ой, что ж такое-то? Я кого воспитал-то? Идиот на идиоте, идиотом погоняет. О боже мой, это как же такое? Они же все идеально исполняют указания. Исключительно на указаниях духовного учителя держится. Прямо по шастрам. И они, у них было такое понимание, что они исключительно выполняют указания духовного учителя. Потому что неисполнение указаний духовного учителя или деятельность по собственной прихоти, что? Оскорбление. Полное вот такое понимание было у них. Как у нас. Полное понимание. Деятельность по собственной прихоти и неисполнение. И есть такой стих, где прямо говорится, неисполнение указаний духовного учителя и деятельность по собственной прихоти являются оскорблением. Во, прямое понимание. В какой гуне? Невежество. Даже не страсти, невежество. И они все были лысые, с шиками, соблюдали садхану вокруг туласи. Все было здорово. Прямая спина во время пение там, все отлично. Аюрведические потоки у них все двигались. Все отлично, все по этикету было. Вы посмотрите, что происходило. Какие низшие формы сознания. И гуру им сказал, короче говоря, все, что будет падать, собирайте и мне несите. Потому что все время тюрбан у него сваливался. Еще он особо ездить на коне-то не умел. Конь бежит рысью, а вы знаете, да, нужно привставать на ногах, на стременах немножко. В курсе, да, кто на коне? Ну ладно, понятно. Вам это не понять, простые сельские парни. Простые городские парни. То есть нужно привставать на стременах. Или нужно сжать бока, если нет стремян, и чуть-чуть приподниматься. Тогда вас не будет вот так колдобить. И она и то ветками, то так. И они все время поднимали этот тюрбан и давали, поднимали, давали, тюрбан все падает, поднимают, жара, все равно без тюрбана плохо. И тут конь, а конь, он всегда на ходу какает. И конь начал на ходу какать. И они стали, и тюрбан упал еще. И они стали, тюрбан подняли и стали эту каку собирать. И в тюрбан складывать. И когда конь завершил все это делать, они принесли это все гуру, и даже один проявил инициативу. Какую? Одел на гуру. Гуру, когда наклонился брать, он, да ладно, Махарадж. И одел. Итак, понимание указаний, понимание того, чему нас обучают, приходит не сразу. Как мы вчера вот спрашивала, надо же рассказывать свои реализации. Вот, понимаете, вот такая реализация, можно рассказать вот ее тоже, поделиться, а то она уйдет. Про вот эту тюрбан, наполненный конским навозом и одетый на голову свою гуру с любовью и преданностью, потому что если вы этого не сделали, то в шастрах написано, неисполнение указаний духовного учителя и деятельность по собственной прихоти является оскорблением. Понятно же всем? Но посмотрите, какое понимание. Итак, Арджуна даже попадает в такой просак. Мы видим, как Сарвабхаума Бхаттачарья, носящий такой высочайший титул, читает Веданта Сутру и дает странные толкования. И он прямо понимает, он очень хорошо понимает, о чем пишет Веданта Сутра. Так же, как у нас бывает так, что мы цитируем какой-то стих, как вот в нашей практике было. Один человек мне говорит, даже врага надо в доме принять как дорогого гостя. И человек цитирует этот стих, но он принимает ваших врагов у себя дома, не понимая смысла стиха, что нужно чьих врагов принимать как дорогого гостя? Своих. Своего врага вы должны принять, своего личного врага, который вас готов сгнобить, который только и думает, как вас сжить сосвету, который мечтает, чтобы вы околели и померли, и закопает вас еще и плясать будет. И если вот он к вам пришел, и вы знаете, что он такой, и он вам уже 1000 козней причинил, и вы встречаете его как дорогого гостя, потому что он перешагнул порог вашего дома, тогда вот этот стих работает. Итак, люди не обладают правильным пониманием, и поэтому Шрила Прабхупада комментирует. Вишванатху Чакраварти Тхакура. Как вы думаете, на каком уровне Вишванатху Чакраварти Тхакура дает комментарий? На абсолютном. Прабхупада говорит, которые способны понять или чуть-чуть приблизиться к пониманию того, о чем он говорит, люди в гуне благости. Люди, обладающие пониманием в гуне благости. И Кришна говорит, только тому, кто преданно служит мне, то есть действует с преданностью, не ритуалистически, не ради уважения, не ради чего-то такого, а именно из преданности, кто мне служит, только тому я даю понимание. Таким образом, понимать ачарьев, даже комментарий, человек может только через практическую деятельность, какую? Бескорыстную. На уровне, Бхактивинода Тхакур говорит, на уровне картавья будхи. То есть, когда человек полностью разумом осознает, что Бог является его благодетелем, столько для него сделал, и он чувствует себя в неоплатном долгу перед Богом. И хочет этот долг, хотя он неоплатный, что? Вернуть. И начинает ему служить. И счастьем для него является то, когда что-то принимается. Не то, что ему дается, потому что Бог и так все дал, он чувствует себя в нем, а что он что-то Богу предлагает, и Бог это принимает. Как Кришна говорит, если кто-то мне предложит воду, листок, плод или даже кору дерева. Вы можете себе представить? Кору дерева. Вы представьте, вам бы сейчас браманам не деньги жертвовали бы, ничего, а кору дерева. Ну, кто бы пришел бы и сказал, вы так много для меня сделали, прошу вас, примите кору. И вы так подумали, что за издевательство? Или листок, или плод, или цветок вам. Нет, никто не хочет. Давай, где это? Где ценности? Где ценности? Где артха? И люди отношения выстраивают по драгоценности подарка, по его цене подарка, а не потому, насколько это было что сделано, с каким чувством. С каким чувством. Итак, это все связано с памятью человека. То есть он помнит, что вы к нему хорошо относитесь. Очень хорошо относитесь. И не сам, не по самому объекту, а потому что отношению с каким. И как говорится, когда нет отношений, очень важно подношение. Но когда есть отношения, подношение не играет никакой роли. И цель подношения – это не подношение, а что? Отношение. То есть квалификация в том, чтобы отношение проявить, а не ценность подношения. Но когда нет отношения, тогда очень важно ценность подношения. Тогда очень важно само подношение, когда нет отношений. И это подношение только лишь для одной цели совершается. Развить эти что? Отношения. Что человек начинает помнить вас, что у вас есть отношения. Как говорят, сколько весит, сколько стоит, нездоровый интерес. Память нам нельзя измерить ни на деньги, ни на вес. Итак, очень важно правильное понимание получить. И понимание – это функция разума. И мы с вами говорили, что если человек не понимает функции разума, каковы его действия, каковы признаки разума, как они проявляются, какова природа разума, и человек не развивает этот разум, как мы говорили, что можно грубое тело развивать. Мы можем видеть, что если качаться, тренироваться, там что-то, оно становится совершенным. И благодаря совершенному телу вам легче становится исполнять определенные виды телесных действий. Телесных действий. Легко, когда тело совершенное, очень здорово. Очень здорово. И человек, ум, поскольку он отождествляет себя с телом, тело совершенным становится, и ум что становится? Свободным. Ум очень тоже подвижный становится, потому что тело очень хорошо двигается. Все функционирует правильно в теле. Почему говорится, что в аштанга-йоге, когда человек занимается пранаямой и асанами, перед ямой-ниямой совершил, потом начинает заниматься пранаямой и асанами, он достигает великолепного здоровья. И Бхактивинода Тхакур говорит, одно из важных факторов успеха в бхакти-йоге – это хорошее здоровье. Из важных факторов – хорошее здоровье. Правильная садхана, материальная независимость от родственников. И что? Что? Правильные отношения с окружающими. Четыре вещи. Ты видишь, не знаешь. Четыре вещи, Бхактивинода Тхакур говорит, которые приведут к успеху в бхакти-йоге. Хорошее здоровье, материальная независимость от родных и близких и от людей. То есть человек только за счет преданного служения должен жить. И Кришна в Бхагавадгите говорит, мой преданный никогда не совершает усилий для приобретения материального чего-то. Все приходит к нему, само собой, как результат его преданного служения. И Бхактивинода Тхакур указывает, вот такое материальное положение должен иметь преданный. Он должен зависеть от преданного служения, а не зависеть от каких-то людей, там что-то, кто-то его там содержит, и он там что-то должен исполнять, чтобы они его содержали. Нет. Это положение вайшнава, а вайшнав выше брахмана. Или, будем говорить, самая высшая брахманическая квалификация какая? Вайшнавская. Брахмана вайшнава. Самая высшая квалификация. Поэтому говорится, брахман вайшнав выше брахмана. Выше кого? Пандита, выше випры и тем более выше смарты. Тем более выше смарты. Итак, хорошее здоровье, материальная это независимость, правильные отношения с окружающими и садхана, хорошая садхана. Это четыре базы, которые приводят к успеху в духовной жизни. Итак, когда тело совершенное, здоровое, вы становитесь более мобильным, более подвижным, ум у вас по-другому, чувство по-другому действует. Хорошее здоровье, что, как важно. И поэтому Прабхупада говорил, преданные должны поддерживать свое тело, понимая, что это инструмент. И чем вы когда-нибудь, вот если кто-то из вас музыкой занимался, вы когда-нибудь на плохом инструменте играли? На расстроенном, там какие-то клавиши западают, или что-то он весь расстроенный, фальшивит. Все это беспокоит. Это беспокоит. Окружающих беспокоит, вас беспокоит. Что вы не можете сделать то, что вы хотите. Вы не можете воспроизвести правильного звучания. И то, что вы делаете, даже правильно по технике делаете, поскольку инструмент расстроен и несовершенен, он выдает абсолютно безобразные вещи. И что? Вы в беспокойствах. И что? И окружающие беспокойства. И поэтому говорится, тело – это инструмент, как речь, как действие, движение любое. Как умонастроение определенное. Мы видим, люди оптимисты, с ними очень приятно всегда. Веселые такие люди, оптимистично настроенные, такие решительные. А что, если они еще решительные, оптимистичные, вы это вообще всегда положительно ищущие положительное в других людей, людях. Прекрасный инструмент. Прекрасный инструмент. И в шастре говорится, нужно стать достойным сосудом. То есть человек должен такой образ жизни вести, чтобы его тонкое и грубое тело стало достойным сосудом для вхождения луча Вишну, да, луча знания, который проходит по парампаре. По парампаре. Сва крипа шакти. Слово шакти означает энергия. И вайшнава тантра описывает, как это шакти приходит, когда человек становится достойным сосудом. И он что? Открыт. Чем же закрыт сосуд? Ложным эго. Из-за чего? Из-за невежества. Сконцентрированный на своих личных потребностях. Как я объяснял 3 дня назад, что сон уходит, когда вы полностью настраиваетесь на отречение. Сон уходит из вашей жизни. Если вы принимаете чье-то наставление, что вы должны отрекаться, сон вас покидает. Полностью, если это стало вашей природой, принимать указания. Какие указания? Правильно понять и принять эти указания, что вы должны отдавать другим, как только живое существо настраивается, отдавать другим – это природа чего? Души. Это природа души, неоскверненной души – отдавать. И как только душа реализует первый, и поэтому это называют как шрадха. И Прабхупада говорит, самое главное в духовной жизни – шрадха. Вера. А Нирукти, словарь Нирукти, объясняет, что мы подразумеваем под словом вера? Способность отдавать сердце. Что значит способность отдавать сердце? Это означает заботиться и принимать реакции. Заботиться, то есть отдавать все свое внимание, все свое знание и так далее. И брать что? Реакции. Брать реакции. Это называется шрадха. Вера. Итак, как только человеческий ум настраивается отдавать обществу и принимать неудобства какие-то от этого общества, Вот эти все оскорбления какие-то в наш адрес, там, так далее, или любого человека, который пытается отдать. Вы помните, я зачитывал вам стихотворение матери Терезы, которое называется «Служение». Помните, да? Что вы будете делать добро, а люди, видя, что вы им делаете добро, те, кто, кому вы будете делать, будут вас обвинять в скрытых мотивах. И еще побьют вас. И она говорит, но все равно делайте добро. Представляете? То есть отдавайте себя. И если вы узнаете ее режим дня, она почти не спала вообще. Сон покидает. Итак, это состояние тела будхи, будхического тела. Когда человек очень сильно настроен на отречение, то есть отречение, слово «отдавать» – это значит что делать? Отрекаться. Отрекаться. Но отдавать не ради того, чтобы что? Получить. А получить мы можем только за то, что отдавал. Что? Что нас обвинят в скрытых мотивах и побьют. То есть реакции. То есть мы делаем туда хорошо, а нам оттуда делают плохо. И что мы делаем? Продолжаем делать хорошо. Как только человеческий разум, вот это будхическое тело, оно так тренируется с годами, когда человек привыкает отдавать и принимать вот эти всякие проблемы в итоге, что он помогает, а те люди, которым он помогал, и Шрила Прабхупада цитирует стих, что когда вы кормите собаку, не удивляйтесь, что она вас в благодарность может покусать. То есть удивляться не надо, что если вы людям делали хорошее, а они вас в итоге за это что? Обвинили в скрытых мотивах и сделали вам разные гадости. А вы о них беспокоились. То есть. И говорится, что человек, который не развил такого умонастроения, он не способен, Вишвана Чакраварти Такур говорит, избавиться от этих препятствий. Каких? Лая, викшепа, расасват. Ну, помните, да, вот эти вот препятствия? Сонливость, праджалпа там, то все, переключение на объекты, нежелание следовать процессу, нарушение предписаний и при малейшей возможности чувственных наслаждений ум не способен сконцентрироваться на трансцендентной природе вещей. И человек, который не победил эти препятствия, не способен достигнуть состояния ништхита. Ништхита, то есть устойчивости в преданном служении. И эта устойчивость называется преданное служение в сатвагуне. Это брахман. Это брахман. А все от чего зависит? От разума. Как настроен разум? И во второй песне описывается, как Брахма воспылал вожделением к своей дочери. Она была очень красива. И он воспылал вожделением, не любовью, а вожделением. То есть захотел вступить с ней в половую связь. И когда дочь поняла это, она стала от него убегать. А мы, кстати, в Брахма Сампрадае. Не забудьте. В шастрах говорится, когда Брахма что-то совершает, все его последователи также несут реакции. Все, что он делает, мы несем реакции. Если он что-то делает хорошее, мы получаем хорошее. Если он что-то там отклоняется, мы также все получаем реакции. Все, кто принадлежит к сампрадаям каким-то, если что-то у них, то это сразу по линии спускается, даже отклонение. Как Прабхупада говорил, когда капитан тонет, он увлекает за собой всю команду. Всю команду. Итак, Брахма воспылал к своей дочери вожделением и стал за ней бегать, стал гоняться. И она там, помните, да, оленем там превращалась и убегала от него. И когда Брахма бегал, когда мы двигаемся очень, ну, энергию расходуем, энергия уходит, и вожделение как бы что? Ослабевает. И мозги тогда начинают включаться. И пока он это все, это бегал, устал, а когда устал-то вроде мозги включились, да, чик. И он думает, ё-моё, что ж я делаю? И вся вселенная над ним наблюдала за этим. И все, вот это авторитет. Это наш авторитет, Веда-Вада. Брахман, Брахма-Брахман. Вот это да! Ой-ой-ой. И многие его авторитет начали что? Отвергать. А Кришна говорит, для уважаемого человека позор хуже смерти. Для уважаемого человека позор хуже смерти. И еще ему нужно же выполнять что? Служение. Он обязан быть авторитетом. То есть он обязан себя вести так, чтобы люди воспринимали его авторитетом. Потому что таково его служение. Быть авторитетом. И значит вести себя соответствующим образом. И Брахма стал гоняться прямо на виду у всей вселенной. И живые существа отвергают стали. И таким образом он не способен был что? Выполнять свое служение. Это называется что? Когда вы не способны выполнять свое служение. Как это называется? Отклонение. Вы отклонились от исполнения своих обязанностей. И что не падение? Падение это что? Когда вы не хотите. А отклонение, когда вы не можете. Из-за разных причин. Как вот расасвада. То есть из-за вожделения, то есть из-за чувственных наслаждений, он потерял способность совершать преданное служение. Это называется расасвада. И эта расасвада описывается в этой истории Шримад Бхагаватам с Брахмой и как он гонялся за дочерью. Он покинул свой пост, он забыл вообще, кто он и как себя должен вести, только при одном желании вот, получить это наслаждение. И он покинул свое положение и стал за ней гоняться. Это называется расасвада. Он не сумел исполнять свои обязанности. И когда Брахма одумался, потерял столько много сил и энергии, и одумался, говорится, он решил совершить самоубийство. Брама. И он совершил самоубийство и получил новое тело. И Шрила Прабхупада комментирует, что тело Брамы состоит из чистого разума. Итак, мы должны очень хорошо понять, что все наши качества нарабатываются исключительно от чистоты нашего разума. Именно от разума и от его чистоты. Если мы не понимаем этих вещей, то мы будем что делать? Развивать не качества, а способности, которые могут с виду для людей восприниматься как что? Как качество. Как способность промолчать. Может выглядеть как качество какое? Смирение. Вот что в чем опасность. И Кришна говорит, тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть кто? Притворщик. А притворство называется сахаджия. Сахаджия. Сахаджисты. Они притворяются, что они не обиделись, что они не гневаются, что они смиренны, что они щедры. Они притворяются, что они не завидуют, потому что развили всевозможные способности, которые так они себя ведут, что со стороны кажется, что они не завидуют. Щедрые, спокойные, умиротворенные, доброжелательные, щедрые, независтливые. Улавливаете, что происходит? И Бхактивинода Такур предупреждает об этом. Будьте очень внимательны. Ни в коем случае вы не должны превратиться в таких. То есть развивать способность, что? Это называется терпение в какой гуне? Страсти. Терпение в гуне страсти. Основанное не на знании, а основанное на чем? На приспособлении. Приспособиться к ситуации, чтобы получить больше чего? Уважения и чувственных наслаждений в соответствии с этим. Потому что люди, они начинают такого человека уважать, почитать. Они думают, что в нем эти качества, раз он молчит, значит это смирение. Раз он говорит мягким голосом, он уравновешенный. Но никто не знает, что в его гнилом сердце поганом происходит. Никто не знает. Как он похотлив, завистлив, ленив, труслив и так далее, и так далее. И Прабхупада говорит, самое важное качество вайшнава, какое? Вайшнава. Бесстрашие, правильно. Бесстрашие. Это единственное и самое важное качество вайшнава, по которому можно сразу определить вайшнава. Бесстрашие. Он ничего не боится. И Прабхупада говорит, Абхаям. И Прабхупаду как звали? Абхай Чаранде. Абхай Чаранде, бесстрашный. И Прабхупада говорит, это самое важное качество вайшнава. И поэтому вайшнавов называли тхакурами. Потому что бесстрашие – это качество кого? Воина. И поэтому Бхактитиртха Махарадж описывает эту книгу о вайшнавах как духовный воин. Почему воин? Потому что бесстрашен. То есть человек, который постигает духовную природу, лишается страха. Почему? Потому что как раз нечистый разум, в первую очередь, когда он опутан гунами низшими, в первую очередь он получает первое и самое скверное качество. Какое? Страх смерти и страх всего остального. И Прабхупада пишет в Бхагавад-гите: все виды страха происходят от трех основных корней страха. Это страх осознать себя душой, страх действовать как душа и страх осознать, что ты вечный слуга. Эти три страха порождают страх смерти и потом страх потери близких, страх потери чувственных наслаждений и так далее. Все остальные страхи оттуда исходят. И он говорит, но преданный кто? Первое его качество и самое главное, он абхаем. Абхаем. Он не боится быть душой, не боится действовать как душа и не боится что? Осознавать, что он вечный слуга. И поэтому все остальные страхи, страх смерти, потерь, там, лишений каких-то, что? Исчезают, что корень срубается. И Кришна говорит Арджуне, найди это древо, которое проросло в землю этим стволом, найди корень этих привязанностей своих. Это он говорит, мула прокрити. Что такое мула? Корень. Прокрити? Что такое? Материальная природа. И он говорит, найди это древо материальной природы. И он говорит, эти корни проросли в твое сердце. Что же это за корни? Анартхи. Анартхи. Он говорит, как избавиться от анартхи? Он говорит, найди корни этого древа. И с решительностью, мечом знания и отречения, что его сделает? Сруби это дерево. Сруби это дерево. Потому что оно проросло через сердце это корнями, как метастазы, как рак. И Бхактивинода Тхакур описывает Ганджана Нахасья, есть такое произведение, и он описывает живому существу, привлеченному Майей, свойственны четыре типа анартх. Хридая дурбальям, слабость сердца, апаратхи, все виды оскорблений, асад тришта, материальные желания, и татва випрама, иллюзия о духовном знании. Иллюзия начинается снизу, пояснение он поясняет. Иллюзия относительно духовного знания бывает четырех типов. Сва татва брама – иллюзия относительно собственного тождества. То есть мы все себя считаем кем? Телом. Мы все знаем, что мы душа здесь, а осознаем себя кем? Телом. Итак, наше знание исключительно какое? Теоретическое. Ни один из нас не ведет себя как кто? Как душа. Ни один. Хотя все мы утверждаем, всем, мы проповедуем, долбим всем. Но реально из нас никто не осознает. Почему? Потому что все трусы. То есть, пока остается страх смерти, ни о какой речи о том, что человек осознал, что он душа, не может быть даже никаких вопросов. Никакой речи не может быть о том, что вы осознали себя душой, пока вы боитесь чего? Смерти. И он говорит, осознавшие себя души и великие мудрецы, смена тела их что? Не беспокоит. Они рассматривают смерть как смену чего? Одежды. Значит, вы не просто болтаете, что вы душа, вы это осознаете. И вы не скорбите, что? Ни о живых, ни о мертвых. Вы не скорбите, нету у вас траура никакого. Хоть кто помер, у вас нет скорби, потому что скорбь по поводу смерти указывает, что живое существо кто? Нет. Он его назвал анария, а потом его назвал шудрой. Потому что скорбеть над этим, как Кришна сказал, ты говоришь как пандит, оскорбишь как кто? Как шудряк. Как шудряк, как анария. То есть даже в арийской системе шудры даже считались ариями. А что, он даже его ниже опустил. Как маменькин сынок, он говорит. Как женщина. Как женщина себя ведешь. Это у них нет мозгов, они все плачут, ходят. То радуются, то плачут. Ты-то, ты кшатрия, он сказал, ты воин. Как же ты можешь скорбеть о чем-то? Итак, это иллюзия относительно собственного тождества. Называется сва-татва брама. Следующий. Пара-татва брама. Иллюзия относительно верховной личности Бога. И Кришна в Бхагавад-гите говорит. Многие говорят, что я верховная личность Бога, являюсь личностью. Но изначально мое положение какое? Безличностное. Или мы говорим, Бог вот он такой, вот он так выглядит, у него борода там или что-то. Вот он такой, вот Бог так выглядит или так выглядит. Это означает, что у нас есть иллюзия по поводу, как Бог действует. Да? Вот мы говорим, с нами так несправедливо поступили. Значит, мы тут же говорим о том, что Бог ничего что не контролирует. Если в мире есть несправедливость, значит, Бог несовершенный. А мы говорим там, совершенство и великолепие Абсолюта. Что Кришна, что? Контролирует все. Он верховный контролирующий. И когда мы думаем, что с нами поступили несправедливо, мы даже не осознаем, что тут же попадаем в иллюзию. Какую? Пара-татва брама. Иллюзия по поводу положения верховной личности Бога. Или мы думаем, что нас надо простить, а Бог нас наказывает. И все это называется богохульством, основанное на пара-татва браме. Иллюзии. Иллюзии по поводу духовных положений разных объектов. Или что вот он к нам на кухню прибегал. Или что вот мы с Шримати Радхарани общаемся. Что вы? Что вы? Лалита появилась перед очень возвышенной личностью в образе старухи дряхлой. И сказала, я Лалита, гопи. И он сказал, этот величайший вайшнав, как его звали-то, я уже забыл. Шемананда. Как? Шемананда, да, Шемананда. Когда браслет-то он отдавал. И он сказал, а ты не могла бы мне показать свою сварупу? Она сказала, что ты? Даже если я частично начну ее проявлять, ты умрешь сразу. И кто-то здесь болтает, такие, ну, продвинутые всякие, что они Шримати Радхарани видят, Кришну и так. Вы сразу дубца врежете. Сразу же. Потому что духовная энергия оказывает страшнейшее влияние на тело. Вот почему проявляется сатва викара. То есть человек начинает помирать, тело начинает вибрировать, волосы встают, краснеет, раскаляется. Говорится, температура поднимается выше 42 градусов, то есть практически предсмертие начинает. Человек может от этого экстаза что сделать? Тело покинуть, умереть. В общем-то называется экстаз, но когда вы сталкиваетесь с духовной энергией, вы можете просто погибнуть. И кто-то говорит, там Шримати Радхарани ко мне приходит, Кришна там приходит, там кумары, сейчас. Вы бы уж давно в сырой земле. Никогда не верьте. Это все для дураков. Все эти разговоры для идиотов. Человек, когда не образован, он всякую чушь несет. Говорится, что даже когда полубог появляется перед человеком, у человека может случиться сердечный приступ сразу. Любой полубог появляется перед человеком, у человека инфаркт. Такое сильное что? Вибрация. Такое поле сильное. А поскольку сердце нечисто, грязное, сразу там происходит инфаркт. Инфаркт миокарда. Миокарда это сердце. По латыни. Итак, следующий вид этой вот иллюзии по поводу внешней энергии. А Махарадж Рахугана сумел увидеть дальше. Этих всех внешних обозначений. Как Санатана Госвами говорит, нельзя судить о преданном по его телу. Толстый или тонкий, больной или здоровый, уродливый или там какой. Нельзя ни в коем случае, ибо преданный всегда чист. Как бы внешне он ни выглядел, как культурен он или бескультурен, он всегда чист. И Рахугана сумел это что? Увидеть. И воспринимать это очень серьезно. Говорится, он верил в философский поиск абсолютной истины. Он сумел услышать философию абсолютной истины. И говорится, сумел что? Увидеть поведение абсолютной истины. Вот в чем квалификация Рахуганы. Поэтому Джадабарата стал ему объяснять все. Только поэтому. Другие же люди не способны были видеть это. Поэтому он не тратил на них что? Время. Они не принимали. Что я не действую таким образом. Он не говорит это публично. И в шастрах есть описание правдивость в трех гунах материальной природы. Правдивость в гуне невежества – это страх того, что люди отвернутся. Это правдивость в гуне невежества. Когда человек боится сказать правду и говорит правду только тем, кто никогда его за это не осудит. Это правда в гуне невежества. Правда в гуне страсти выглядит так, что человек говорит всем об этом, только для того, чтобы завоевать титул правдивца в глазах окружающих. Это гуна страсти. Такой человек, если вы не похвалили его за то, что он говорит правду, или как-то не оценили, он не удовлетворен. То есть он делает все на публику, это гуна страсти. Он говорит правду на публике, но только для того, чтобы завоевать авторитет. Чтобы каждый думал, о, какой продвинутый, он говорит. Такова цель бывает в сердце. И в гуне благости, говорится, человек пытается избавиться. То есть он говорит о каком-то недостатке с желанием избавиться от этого недостатка. Поэтому он говорит правду уместно, в соответствии с временем, местом, обстоятельствами, по отношению к определенной личности. Это гуна благости. И есть трансцендентальная правда, когда преданный говорит правду в будущее, как вот мы говорили, что покаяние – это не оценка прошлой греховной деятельности. Покаяние – это желание в будущем не совершать такого действия. Таким образом, когда человек извиняется или человек молится о прощении, говорится, прощение у глупца, прощение обращено в прошлое, у умника в настоящее, а у мудреца в будущее. Еще раз повторю, что у глупца прощение направлено на прошлое, у умника на настоящее, а у мудреца на будущее. И когда мудрец молится о прощении, это означает, что внутренне он думает, как бы не совершать этого в будущем. Как не совершать этого в будущем? Умный человек, он думает, как вот сейчас не совершать этого? Как не совершить этого сейчас? И глупый, он молится о том, чтобы ему простили то, что он сделал в прошлом. И поэтому, говорится, эта внутренняя сторона понимания, она всегда сопутствует духовному прогрессу. Насколько человек осознает или понимает. Как Прупада говорит, что духовная жизнь полностью имеет девиз профилактики. То есть, когда человек не ждет результатов отклонения или результатов какой-то деятельности, а он уже заранее избегает отклонений. И поэтому, говорится, роль авторитета в духовной жизни – это не ждать, когда человек отклонится. А при первых признаках или возможности отклонения он дает наставление определенное. Дает определенные наставления. При первых признаках или при возможности отклонения. Это означает, что человек еще не отклонился. Он пытается начать заниматься какой-то деятельностью, он занялся какой-то деятельностью. И поскольку кто-то очень хорошо понимает природу этой деятельности и силу воздействия объектов чувственного наслаждения, он может предупреждать уже человека. Будь осторожен. Потому что объекты чувственного наслаждения в твоем положении сильнее тебя. Поэтому будь более внимателен, будь более сосредоточен. Как Прабхупада говорит, почему мы имеем этикет общения с женщинами? Потому что женщины в 9 раз сильнее, чем мужчины. В 9 раз сильнее своим влиянием и воздействием. Поэтому мужчина должен понимать, что даже если он еще не привлекся женщиной, что просто он находится рядом с ней или где-то в каком-то каких-то взаимоотношениях, он должен быть всегда начеку, всегда бдительным, что она в 9 раз сильнейшее воздействие оказывает. И говорится, почему называют женские чары? Никто никогда не задумывается, но в Бхагаватам описано, почему называют женские чары. Слово чара означает, синоним это как гипноз. Чара. То есть, когда выпускаете чары, человек ничего не соображает, что с ним происходит. Он как бы не понимает, что он уже что, под влиянием находится. Поэтому в Бхагаватам везде описывается. Женские чары. Это означает, что женщины имеют определенное гипнотическое влияние. Что мужчина, он не осознает, что он сейчас находится во власти этой силы. Он не осознает. И тогда он погружается в иллюзию. Вот почему говорится, что брахмачари ни в коем случае не должны принимать служение брахмачарини. Они должны сами себе стирать, сами себе готовить, там то, сё, пятое, десятое. Не должны принимать. Почему? Потому что через это передаются чары. Чары – это означает охмурение. Знаете, почему говорят «охмурить»? Вы понимаете, нет, что такое охмурить? Чары, подарочки разные дарят для развития любовных взаимоотношений женщины. Поэтому брахмачари не принимают этого. Это делается как? Что есть президент, в этикете так описывается, есть президент, ему отдают какие-то подарки и говорят, вы можете дать там каким-то брахмачарям. И президент кажется, что он от своего имени дарит. А, вот тебе ботинки, вот тебе трусы, вот тебе часы. Иначе, если эта связь произойдет, то ум начинает беспокоиться. Он думает, о, она вот мне помогла как раз там то, и все, и начинаются мысли. Говорится, брахмачари даже думать не должен о женщинах. Даже думать не должен о женщинах. О чем должен думать брахмачари? Как удовлетворить гуру? Он должен думать, как удовлетворить гуру? Как обучиться контролировать свои чувства и ум? Это брахмачари. И говорится, когда человек глуп просто. Почему Кришна говорит? Глупцы не могут понять природы этой трансформации, природы этого влияния. И поэтому они беспечны. И говорится, олицетворением беспечности является курица. То есть они сладострастны и беспечны становятся. Они думают, что это не оказывает на них влияние, что они такие сильные, что они такие мудрые. Это и проявляется иллюзия. Поскольку человек, который очень внимателен и хорошо понимает природу влияния, он всегда держит, Прабхупада говорит, внутреннюю дистанцию. Не внешнюю дистанцию, а какую? Внутреннюю дистанцию. Что это означает, внутренняя дистанция? Он никогда не позволяет это серьезно принять себе. Он понимает, то есть он думает, а, да она просто свои чары распускает. Ну давай, давай. Но когда человек думает, ой, она так мне помогает, ой, она такая бедная, плачет или там что-то еще, он начинает все привязываться. Он начинает привязываться постепенно. Почему? Потому что он ощущает, что она каким-то образом помогает ему в его духовной жизни. Это и называется чары. Как сумасшедший становится, как околдованный. И поэтому мы видим, как в шастрах описывается не в том причина, что женщины там как бы специально это делают. Это как проверка влияния. Насколько человек осознал, какое влияние, что на него оказывает. Как Прабхупада приводит пример радиации. Если вы знаете, радиацию не видно глазом. Но если у вас есть дозиметр, знаете, да, такой дозиметр, вы все, вы там одеваете или не ходите туда. Потому что это невидимое влияние. Точно так же женщины, они производят невидимое влияние. Точно так же, как божества производят невидимое влияние, мурти Шрилы Прабхупады производят невидимое влияние. Киртан, звуки производят невидимое влияние. Мы не видим глазом это, наши чувства это не воспринимают. Так же, как мы не можем воспринять сразу облучение. Мы лишь принимаем, что следствие облучения. Когда мы начинаем лысеть, там у нас что-то с зубами там происходит, общий тонус жизненный падает и так далее. Это уже последствия облучения. Но само облучение живое существо не чувствует. Вообще. Поэтому говорится, что женщины в 9 раз имеют сильнейшее излучение. Чего? Кама-шакти. Кама-шакти. В 9 раз сильнее. Поэтому женщины так не удовлетворены, когда они чувствуют, что их влияние не имеет силы, женщины начинают переживать. Они в уныние приходят. Вот что такое для себя. Когда я объяснял вам, что женщина красится для себя, одеваются для себя, фигуру поддерживать для себя. И поэтому термин «для себя» это означает «не для тебя». Когда вы кто-то спрашивает и говорит, зачем ты это делаешь? И она вам отвечает, не для себя, не для, я делаю это для, для себя. Это означает, что она скрыто говорит, что это не для тебя. Не для тебя. Почему? У женщины есть сильное желание оказывать влияние на большее количество живых существ. На большее количество живых существ. Она хочет, почему? Это желание господствовать. Желание господствовать. Желание господствовать своей энергией. Энергии. Почему говорится, что Кришна? Что такое означает Кришна? Все привлекающие. Как вы думаете, для чего женщина хочет всех привлекать? Всех. Кришна. Желание быть Кришной. Вот почему говорится, что женская форма немного как бы ниже считается. Потому что у женщины более сильное желание быть всепривлекающей. У мужчины нет такого сильного желания быть всепривлекающим. Или если оно даже есть, оно выражается в других аспектах. Чем же хочет женщина быть привлекательной? Почему говорится о красоте Кришны? Как вы думаете, женщина хочет знанием привлечь? Нет. Как правило, женщина не хочет привлекать знанием. Поэтому женщины время тратят не на знания, а на что в основном? Да, конечно. Конечно. А знание им дает дорогу, куда можно припереть свое тело. На какой-то определенный уровень. Вот вы на этом уровне, но если у вас будет знание, вы свое тело можете демонстрировать уже на этом уровне. Если у вас есть знание, то вы можете там. А если у вас есть вообще очень много всего, так вы в Кремле демонстрируете себя. На разных встречах, на высшем уровне вы себя демонстрируете. И так далее. Это зависит. Знание необходимо женщине только для того, чтобы демонстрировать себя на определенном уровне. Поскольку если нет знания, то женщина не может себя протолкнуть куда-то на более высокий план. Поэтому нужны все остальные какие-то способности, чтобы проталкивать себя на разные уровни. Также мужчина действует. Мужчина по-другому привлекает к себе внимание. Мужчина вот как раз он не внешностью пытается привлечь, а к чем? Первое, говорится, чем мужчина хочет привлечь женщину, это тем, что он благодетель. Это еще хлеще на самом деле. Да, это еще более тонкое сексуальное наслаждение, еще более сильное. Он пытается защищать женщину, благодетельствовать ее, облагодетельствовать, прибежище ей давать. Кто дает прибежище на самом деле? А? Кришна. Так выражается желание быть Кришной у мужчин, давать прибежище у своих стоп. Давать свое богатство и транжирить. Нараяна он дает Лакшми. Почему ее зовут Лакшми? Потому что она со всеми Лакшми Нараяны распоряжается. Но на самом деле Лакшми... Все у Нараяны. И он ей там иногда дает, ну давай, на, дай тому, да сюда. Все Лакшми у Нараяны на самом деле. Говорится, они прямо на груди у него. В виде таких волосков рыженьких. Шриватса называется. Шриватса. Это Лакшми. И оттуда от Шриватса эти Лакшми поступают Лакшми. И Лакшми там у стоп сидит и думает, ну я богатая, так сказать, тетенька. Женщина остается женщиной, она хочет богатства. Как сравнивать, говорится, мужчины как собаки, а женщины как кошки. Кошки ищут условий, а собаки ищут отношений. Поэтому, говорится, мужчина более высокий, потому что его интересуют отношения, его не интересуют условия. А женщина наплевать на отношения. Самое главное что? Условия жизни. Какие там условия жизни у них? Подожди об отношениях. Какие условия у тебя? Такова природа, в сердце природа такова. Такова природа ума, поскольку ум в сердце находится. Поэтому каждый понимает, что женщина, когда она говорит об отношениях, в итоге все отношения сводятся к условиям. У мужчины все условия сведутся к чему? К отношениям. Поэтому мужчина уже в итоге не интересует никакие условия. Только отношения, и мужчина цепляется за эти отношения, как собака. Верность, вот это природа мужчин. Женщина, отношения. Как, вернее, условия. Как только условия меняются, сразу и меняются что? Отношения. Сразу меняются отношения. Итак, это важное понимание того, что все рассматривается через три энергии. Первая энергия называется духовная, другая называется материальная. Еще третья энергия, да, пограничная, это живые существа. Хотя они духовны, но духовная энергия имеет две, как бы такие, две ветки. Одна пограничная, а другая, так сказать, исключительно духовная. Пограничная – это значит не склонная попадать под влияние материи. Что значит не склонная попадать под влияние? Вот иногда мы говорим, обсуждаем там пограничное, пограничное. В чем же пограничность-то? Пограничная энергия склонна видеть какое-то определенное проявление отдельным от Кришны. А не склонные попадать под влияние, они этот же самый объект видят в связи с Кришной. Вот в чем разница между пограничной и непограничной энергией. Таким образом, мы с вами склонны что-то воспринимать отдельным от Кришны. А нитья-ситхи, попадая даже в материальный мир, куда угодно, с чем угодно соприкасаясь, видят эту связь с кем? С Кришной. Они видят это связанным с Кришной. Наша же пограничность, мы только духовное видим связанным с Кришной, а материальное с Кришной связанным что? Не видим. Мы не видим, как наш муж связан с Кришной, мы не видим, как наша жена связана с Кришной, как наши дети связаны с Кришной, как все связано с Кришной. Мы не видим этой связи. Вот в чем наша пограничность, что мы разделяем дух и материю. Мы отделяем это. В этом пограничность. Мы не способны видеть это в связи с духом. Мы свое тело не способны увидеть в связи с духом. Хотя мы и говорим об этом, но мы не осознаем это. В этом проявляется пограничность наша. Что мы склонны воспринимать какие-то объекты отдельными от Кришны. И в связи со своими материальными чувствами. Или даже духовные чувства. Даже духовные чувства. Итак, живое существо, говорится, пока оно находится на материальной платформе, оно рассматривает все окружающее материально. Это означает что? Отдельным от Кришны. Это называется материалист. Поэтому мы видим христиан отдельными от Кришны, мусульман, мы не считаем, что они непреданные, там коммунисты, это такие-сякие, там проститутки, наркоманы, там бандиты, там все. Мы не видим их связи с Кришной. Мы видим только связанными с Кришной кого? Себя. Это и есть материальная платформа. Это и есть материальная платформа. Этот эгоцентризм. Таким образом, говорится, трансценденталист, он начинает видеть эту связь. Слово йога означает связь с кем? С Кришной. Это не означает, что он только себя видит с Кришной связанным. Он начинает видеть эту связь со всеми объектами. Для него исчезает понятие материя. Почему? Потому что майю даже он видит как кого? Как чистую преданную. Кали, чистая преданная. Говорится, майя, Прупада подчеркивает этот комментарий в стихе, очень сложно преодолеть эту мою божественную энергию. То есть Кришна называет майю какой энергией? А что это означает? Вот что, как вы думаете, почему он называет божественной энергией? Божественность – это какая субстанция? Материальная или духовная? А? Духовная, видите, как нет. И он говорит, очень сложно преодолеть эту мою божественную энергию, эту мою материальную божественную энергию. Кришна сам называет майю какой? Материальной? Хотя она материальная энергия. Он говорит о том, что она духовная, но исполняет какие функции? А? Духовная субстанция, исполняющая материальные функции. Духовная субстанция, исполняющая материальные функции. Таким образом, если мы видим материальные функции, то за ними скрыты что? Духовные силы. Вот почему говорится, если человек медитирует на грубую материальную форму Всевышнего, то это одно и то же, что он медитирует на что? На его духовную форму. Потому что это духовная форма, исполняющая определенные материальные функции. Как духовная личность, исполняющая определенные, с виду, казалось бы, материальные действия. И Прупада приводит этот пример, что деньги, зарабатывание денег, там то, и разъезды разные, использование машин, там всего-всего, компьютеров. Со стороны кажется, что это все материально. Но за этим скрыто что? Духовная деятельность, которая воплощается через материальные какие-то определенные объекты. И таким образом материальный объект становится каким? Духовным. Прупада приводит пример с микрофоном. Он говорит, если я буду сюда петь мирские песни, микрофон будет какие функции исполнять? Материальные. Но если я по нему буду читать Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту, рассказывать о Кришне, какой микрофон становится? Духовный. Это означает объект связать с Кришной. Также машина, компьютер, жена, дети, квартиры, все. Они должны быть в йоге, они связаны с Кришной должны быть. То есть исполнять функции, которые, несомненно, связывают этот объект, хотя он уже связанный, но в нашем сознании он может быть каким? Отдельным. Отдельным, независимым от Кришны. В этом разница между материалистами и преданными, трансценденталистами. Есть трансценденталисты, персоналисты и имперсоналисты. И имперсональная философия заключается в том, что все связано точно так же с Брахманом. Связано с Брахманом. Есть разные школы имперсоналистов. И Господь Чайтанья, еще раз помните, мы это упоминаем, что Господь Чайтанья, когда сказал не общаться с материалистами и имперсоналистами, то Господь Чайтанья не говорил относиться к ним с неприязнью. Господь Чайтанья никогда не говорил. Господь Чайтанья говорил, надо их также видеть в связи с кем? С Кришной. Что значит не общаться? Это не принимать серьезно их доводы. Не принимать серьезно доводы материалистов и не принимать серьезно доводы кого? Имперсоналистов. Это означает не общаться. И если вы помните, мы также обсуждали с вами эти два момента, что существует слово «общение» означает «давать» и брать общение, принимать общение. Общение мы принимаем только от того, от кого, кого воспринимаем очень серьезно. А даем мы общение только тому, кто нас воспринимает серьезно. Вот возьмите своих детей, вот возьмите своих пацанов вот, или там девочек и начните давать им общение. И посмотрите, даете вы им общение или вы просто колыхаете воздух? А? Возьмите своих мужей и начните им рассказывать, или своих жен, и вы увидите, даете вы общение? Таким образом, нужно еще определить, кому вы способны дать общение. И когда Махарадж Парикшит говорит, что должен делать человек за 7 дней до смерти? Он сказал, иди, там одна великая личность, Шукадева Госвами, дает свое общение. Иди. Говорится, что великие мудрецы, они усадили Шукадева Госвами на асану, усадили его. Принесли ему самые свои нижайшие, смиренные, почтительные поклоны и стали задавать ему вопросы касательно абсолютной истины. То есть они принимали его авторитет, поэтому он смог дать что? Общение. Они принимали его авторитетом. Почему, вопрос всегда вредный задают, почему Махарадж Рахугана получил общение Джада Бхараты? Как вы думаете, почему? Да? Прямо его искал. Фамилия у него на бумажке была написана. Джада Бхарата. Джада Бхарата Олейников. А? Конечно, он очень серьезно воспринял все, что он говорит. Поэтому он получил его общение. И Джада Бхарата не давал другим общения. Только по какой причине? Они не воспринимали его серьезно. Они думали, что он сумасшедший и так далее. То есть они не видели дальше внешней энергии. А Махарадж Рахугана сумел увидеть дальше этих всех внешних обозначений. Как Санатана Госвами говорит, нельзя судить о преданном по его телу. Толстый или тонкий, больной или здоровый, уродливый или там какой. Нельзя ни в коем случае, ибо преданный всегда чист. Как бы внешне он ни выглядел, как культурен он или бескультурен, он всегда чист. И Рахугана сумел это что? Увидеть. И воспринимать это очень серьезно. Говорится, он верил в философский поиск абсолютной истины. Он сумел услышать философию абсолютной истины. И говорится, сумел что? Увидеть поведение абсолютной истины. Вот в чем квалификация Рахуганы. Поэтому Джада Бхарата стал ему объяснять все. Только поэтому. Другие же люди не способны были видеть это. Поэтому он не тратил на них что? Время. Они не принимали. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Шинтая Гуранга Кича, Шилрупада Кича, Гран Харачан Бхагаватам Кича, Гаура Примананда. Шиван Бхагаватам, 57 глава 11, 4 сословия. Тексты 33-34. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Обьяманам мухукшетрам. Обьяманам мухукшетрам. Упьяманам муху кшетрам. Упьяманам муху кшетрам. Сваям нирвирья там ият. Сваям нирвирья там ият. Сваям нирвирья там ият. Сваям нирвирья там ият. Накалпате патрубьяща. Крипа синхубьяевача. Патитанам паванепьо. Вайшнавебьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гора Бхактавринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, в ведах есть много разных методов и способов очищения, и все эти методы не являются авторитетными. То есть каждый из методов, если человек начинает его практиковать, он поможет ему очиститься от материальной скверны. И человек не вправе критиковать или осуждать какой-то из методов, потому что в ведах то, что дается в ведах, это абсолютно. И здесь тоже вот дается такая методика, как можно избавиться от материальных желаний. Если чрезмерно потворствовать им. То есть такая существует практика тоже. Вот. И она авторитетно ее здесь описывает Нарада Муни. Вот. Также мы видим, что Кришна в Бхагавад-гите описывает много путей, как человек может очиститься, как он может достигнуть духовного совершенства. И Кришна не говорит, что только вот этим путем можно идти, или только вот этим. Нет, он описывает разные, их много. Вот. И в зависимости от того, как живое существо обусловлено, оно может принять какой-то из методов, какой-то один из методов авторитетных, с помощью которого оно может постепенно избавиться от своих материалистических представлений, от материальных желаний. То есть от обусловленности означает. Вот. И Кришна не фанатик, он не говорит, что только вот так человек должен идти, или только вот так он должен действовать. Нет, он дает разные возможности. Потому что все по-разному обусловлены, поэтому кому-то подойдет такой метод, кому-то такой, кому-то такой. Поэтому Кришна описывает карма-йогу, аштанга-йогу, гьяна-йогу. Разные виды йог описываются. Вот. И Кришна говорит Бхагавад-гите, что, конечно, лучший метод – это преданное служение, бхакти-йога, наилучший. Но другие методы, они также не отвергаются. Это обычно проблема